Библейские портреты Христа. Все рассматриваемые нами картины можно разделить на две категории: картины людей и картины предметов и пейзажей. В нашем изучении мы рассматривали картины Христа, как мы видели его в жизни людей. Иначе говоря, некоторые личности в Библии, которые мы изучали, представляли нам картины Христа. Теперь мы увидим, что имеются в Ветхом Завете картины предметов, которые представлены для нас как прообразы Христа. Давайте посмотрим на них. Прежде всего, посмотрим на скинию Ветхого Завета, которую они употребляли во время странствования их по пустыне. Она описана с большими подробностями в книге «Исход». Это сооружение с ее различными частями представляет нам одну самую совершенную картину Христа в его человечестве и божестве. Это сооружение находилось в самом центре израильского стана. Левиты и священники расположены были вокруг этого сооружения со своими шатрами, находящимися вблизи. Дальше от них располагались 12 колен Израиля, по 3 колена на каждой из 4 сторон. Бог посылал облако над скинией днем, а огненный столб ночью. В любой момент каждый мог сказать, что Бог занимал центральное положение, потому что доказательства его присутствия могли быть видимы и висящими над самым центром народа. Это было пребывание Бога посреди его народа. Это напоминает нам о первом пришествии Христа. В Евангелии от Иоанна в 1 главе 14 стихе сказано: «И Слово, то есть Христос, стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, как единородного от Отца». Подобно тому, как Бог присутствовал в скинии посреди израильского народа в Ветхом Завете, так Христос пребывал среди нас, когда Он пришел на землю и ходил и говорил с людьми. Наш стих в Евангелии от Иоанна говорит, что Он стал плотью и буквально поставил свой шатер посреди нас. Скиния Ветхого Завета является прообразом и картиной многих характерных особенностей, которые мы видели и познаем во Христе. Когда Израиль странствовал из Египта в Палестину много лет тому назад, Бог привел их к Синайской горе, где Он впервые встретился с Моисеем. Когда Моисей сошел с горы к своему народу, который ожидал его у подножия горы, он принес с собою два очень важных предмета. Бог дал Моисею закон и планы для скинии. Бог дал закон, чтобы осудить и обличить грех. Закон был предназначен, чтобы убедить человека в его собственной беспомощности. Но Бог не остановился здесь. Он по своей благодати также дал план для возвращения грешника назад к Богу. План для скинии был дан, чтобы показать Божье средство для греха. Скиния поэтому стала картиной Христа и картиной спасения. Вы не можете отделить спасение от Христа, ибо если вы знаете Христа, вы будете знать спасение. Если вы не знаете Христа, вы не знаете спасения. Скиния является единственным местом, где Бог встречал человека. Это является картиной нашего доступа к Богу сегодня. Скиния в пустыне была самым дорогим строением по ее размеру, когда-либо построенным. Она имела две комнаты. Одна комната была размером большой горницы, а другая – большого размера спальни. Ее стоимость выразилась бы в миллионах долларов. Не считались с расходами. Скиния была прекрасная и, однако, соответствовала странствованию по пустыне. Дерево сетим, акация, было обложено золотом и употреблялось для скинии. Ковчега Завета, жертвенника для курения и стола для хлебов предложения. Крышка ковчега и светильник были сделаны из чистого золота. Основание было вылито из сплошного серебра. Умывальник, обложение жертвенника для всесожжения и все принадлежности скинии для всякого употребления были сделаны из меди. Завесы были сделаны из весона, чистого, голубого, пурпурового и червленого. Покрывала скинии были сделаны из козьей шерсти, из кож бараньих красных и кож синих. В скинии также употребляли елей, ароматы и драгоценные камни. Все эти материалы, которые являются прообразом Христа, приносились как добровольные пожертвования. Это все изображает для нас сегодня чудесную картину. Бог явил для нас Христа во всей его полноте, но наслаждение всегда зависит от наших добровольных пожертвований, что включает нашего предложения Господу всего для его принятия и употребления. Давайте прочитаем место, записанное в книге «Исход», 25 главе, с 1 по 9 стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение. От всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне. Вот приношение, которое вы должны принимать от них. Золото и серебро, и медь, и шерсть голубую, пурпуровую и червленую, и весон, и козью, и кожи барани красные, и кожи синие, и дерева сетим, елей для светильника, ароматы для елея помазания и для благодатного курения, камень оникс и камни, вставленные для ефода и для наперстника. И устроят они мне святилище, и буду обитать среди них. Все, как я показываю тебе, и образ скинии, и образ всех сосудов ее, так и сделай». Мы увидим, что скиния, как целое и как ее отдельные части, изображают Господа Иисуса Христа. Скиния была местом, где человек встречался с Богом. Сегодня мы должны прийти ко Христу, чтобы встретиться с Богом. В первом послании к Тимофею, 2 главе, 5 стихе сказано: «Ибо един Бог и един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус». Иисус сказал: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Христос является единственным нашим посредником между нами и Богом. Бог по существу сказал: «Я встречу человека в скинии». Сегодня Он говорит: «Я встречу вас, когда вы придете и примете Христа». Давайте сделаем краткое изложение материалов и отдельных предметов, оборудования и покажем, как они изображают Христа. Мы желаем подробно рассмотреть их позже. Дерево сетим, акация, изображает человечество Христа. Золото изображает божество Христа. Серебро говорит о крови Христа. Медь представляет совершенную святость Христа. Пурпур является прообразом царственности Христа. Белый цвет обнаруживает праведность Христа. Червленый цвет говорит о жертвенной крови Христа. Голубой цвет является небесным характером Христа. Медный жертвенник говорит о Христе на кресте. Умывальник является прообразом Христа, как вечного очищающего слова. Стол хлебов предложения является прообразом Христа, как хлеба жизни. Светильник открывает Христа, как свет мира. Золотой жертвенник курения изображает Христа, как ходатайствующего первосвященника. Крышка ковчега представляет Христа, как ходатая и примирителя за наши грехи. Ковчег Завета говорит о Всевышней власти Христа, царском положении и законченном труде. И завеса является прообразом тела Христа, которое должна разодраться, чтобы дать доступ к Богу. Когда мы изучаем различные части скинии и все принадлежности к ней, предметов, мы должны помнить, что они все изображают Христа и Божие обеспечение для спасения. Каждый, кто приближался к месту нахождения скинии, скоро обнаруживал забор вокруг двора с одними воротами для входа. Бог объявил уже тогда, что имеется только один доступ к Богу. Приходя к Богу, грешник не мог прийти через забор, под него и через него, но мог только прийти через врата, специально предоставленные. Божие присутствие было во внутренней комнате скинии, и всякий, приходящий к ней, сначала должен был пройти через ворота. Книга Исход, 27 глава, 16 стих, описывает ворота. А для ворот завеса в 20 локтей из голубой и пурпуровой и червленой шерсти, из крученого весона, узорчатой работы, столбов для нее 4, и подножий к ним 4. Заметьте, что эти ворота были сделаны из 4 цветов – пурпурового, червленого, белого и голубого, которые говорят об аспектах естества и характера личности Христа. Пурпур говорит о его царственности, червленый цвет говорит о его жертве, белый говорит о его чистоте, непорочности, и голубой говорит о его небесном характере. Христос есть путь, и Он приглашает вас прийти через врата. Иисус Христос сказал: «Я есть дверь, кто войдет мною, тот спасется. Аминь».